оборчатой накидкой. В полдевятого, милый. Ох ты, надо пошевеливаться, а то ведь еще душ принимать. Сощурившись, Шеп изучил сияющий носок правого ботинка, взял бархотку и вновь сел на корточки. Принялся за левый. На его лице застыла флегматичная мина деревенского мужика, которая ныне появлялась нечасто и приберегалась для особых оказий вроде чистки башмаков или смены покрышек, но в ней читались следы того страстного желания, что некогда целиком овладело его душой. Долгие годы юноши и мужчины он мечтал стать бесчувственным хамом, быть своим среди угрюмых парней и мужиков, чьи реальные или воображаемые насмешки преследовали его в детстве, и волевым усилием отринуть невероятно постыдные факты своей жизни, что взрастили его в череде особняков и пентхаусов в окрестностях Саттон-Плейс, что обучался он у репетиторов, а с другими детьми играл лишь под улыбчивым присмотром английских нянюшек и французских мамзелей, что состоятельная разведенная матушка до 11 лет заставляла его каждое воскресенье облачаться в прелестные клетчатые килты, доставлявшиеся от Бергдорф Гудман. Желала захерачить из меня леденец на палочке. Изредка бесновался Шеп в компании тех немногих друзей, с кем мог заставить себя говорить о матери, но в спокойные, разумные минуты сознавал, что давно уже нашел в себе силы ее простить. Идеальных родителей не бывает. Кроме того, у нее не имелось ни малейшей возможности осуществить свои намерения, какими бы они ни были. Еще в раннем отрочестве, когда его мальчишеское телосложение стало обретать грубые формы борцовской туши, он безвозвратно выскользнул из ее трепетной хватки. В те подростковые годы все, что хоть отдаленно соответствовало мамашиной характеристике культурно и мило, он отторгал, и все, что она сочла бы вульгарным, было любо его сердцу. В маленькой и дорогой подготовительной школе ему не составило труда принять образ дурно одетого увольня баламута, которым одноклассники восхищались, но которого побаивались и слегка жалели, полагая его одним из тех, кто учится на пожертвования. Когда его оттуда выперли, Шеп, к ужасу матушки, прямиком ринулся в клоаку Манхэттенской средней школы и мелких стычек с полицией, где проваландался вплоть до своего 18-летия, после которого с воплями и улюлюканьем отправился в десантные войска, преисполненной решимости создать себе славу отчаянного храбреца, а также репутацию крутого сукина сына, высоко чтимую в солдатской среде. Он преуспел в обеих ипостасях, и война лишь усугубила безудержность его исканий. Ему казалось вполне логичным отвергнуть слезные мольбы матушки о поступлении в Принстон или Уильямс и отбыть на Средний Запад в третьесортный технологический институт по льготе для мобилизованных, всегда уточнял Шеп, словно возможность учиться за собственные деньги превратила бы его в неженку. Облаченный в летную куртку, днем он кимарил на лекциях, а вечерами в компании таких же олухов шатался по кабакам, где накачивался пивом, изрыгая хулу гуманитарным наукам. Вот так он постигал неоспоримое мужское и бесспорно небуржуйское ремесло инженера-механика. Тогда же он встретил свою жену, маленькую, тихую и почтительную секретаршу институтского казначея, и зачал первый из своих сыновей. Громадная перемена произошла в нем несколько позже. Однажды, он называл это временем, когда слегка сбрендил, Шеп проснулся и понял, что работает на заводе гидравлической техники в сотни миль от Финикса, Аризона, и живет в одном из 400 одинаковых домиков, сгрудившихся в пустыне, что прокаленное солнцем жилье похоже на коробку, что на стенах висят 4 горных пейзажа, купленные в мелочной лавке, а на пустой ширик книжных полок угнездились лишь 5 бурых технических справочников, что каждый вечер дом содрогается от рева телевизора и воплей соседей, заглянувших на партию в канасту. Среди молодых мужиков с туповатыми, наспех сляпанными физиономиями и баб, которые от сортирных анекдотов заходились визгливым смехом, «Гарри, Гарри, расскажи, как одного хмыря застукали в женском клозетте», но почтительно смолкали, когда их мужья заводили спор об автомобилях. Вот, скажем, «Шевроль», Короче, это, иди, бери любую модель, какую хошь.